Глава 10. На пороге Рекега. Тьма за спиной. Все то же ощущение нависшей угрозы. Пока Джеральд где-то преследовал Фомальхиванина с микрофоном, Камёля сидела одна в его квартире и пыталась сделать то же в протонации. Но Фомальхиванин был осторожен. С момента побега от медиантов он словно канул в лету. Камёля вполне понимала его мотивы. Очевидно, что тот, кого только что пытались убить глейваринским методом, будет присматривать за протонацией. У нее были причины для изучения протонации. Беспокойство. Постоянный страх, что Перлюксель снова объявится и станет интересоваться, продвинулась ли она в деле Фальмахивы. Серебристый холод на запястье, который слишком настойчиво напоминал, что хотела она того или нет, Камилла вдруг оказалась по ту же сторону баррикад, что и Зюригал. И одно замечание Зюригала в ту ночь, когда он ее разыскал: «Тебя, меня, Эрлема Герля многое разделяет, Камилла Мерну. У каждого из нас своя судьба, и наши пути при обычных обстоятельствах никогда бы не пересеклись. Но Фомальхиванин — это то, что нас объединяет». Возможно, Зюригал лишь строил догадки. Но Камилла знала точно, что третий, названный Эрлема Герль из Гидера, явно заинтересован. После своего вынужденного отъезда она не говорила с его эминенцией, и даже если бы священники в храме Далекозерцания позволили ей потревожить высшего сановника, не обошлось бы без свидетелей. А зачем напоминать о себе? Камилла радовалась, что он оставил ее в покое и хотя бы здесь, на земле, не дает ей никаких заданий. Но она не могла отрицать, что однажды присягнула ему, что он никогда официально не освобождал ее от обязанностей, и что уже тогда, 4 года назад, на Эссе, он знал о Фомальхиванине. Церковь Акютликса имела четкую официальную позицию. Хиваиф — одно из запретных направлений. Верховный жрец Эрлема Герль на основании своей функции стражи порога Рекега должен был следить за тем, чтобы запрет никто не нарушил. Но в вопросе космических путешествий он был сдержанным, никогда не пускался в пламенные проповеди. У Камилы всегда было чувство, будто в глубине души путешествия в космос он одобряет, хотя согласия на них дать не может. Лишь со временем она поняла, что это не совсем так. Эрлема Герль не думал, что летать в запретные направления — это правильно. Он лишь не верил, что столь желанную изоляцию, о которой так мечтают осенские настоятели, действительно можно поддерживать долго. Камилла вздрогнула. Она была уверена, что верховный жрец говорил с ней о Фомальхиванине. Тогда, в самом конце, в последний день. Но воспоминания были туманными, оттененными ужасом, который последовал далее. Ей не удавалось припомнить ни одного конкретного факта. Это означает, что Эрлема Герль вмешивался в ее память. Он не стал использовать капсулу памяти, потому что при допросе кто-нибудь ее обязательно заметил бы и насильно открыл. Но легкое затемнение в памяти имелось. С той минуты, когда Камилла узнала о чужаке с Де-Альфа, она понимала, что к этому разговору ей еще придется вернуться. В состоянии глейваринской сосредоточенности, чтобы точно вспомнить. Ей совсем не хотелось снова переживать те эмоции, но откладывать было нельзя. Из шкафа, который ей уступил Джерри, Камилла вытащила свой чемоданчик. В нем были самые ценные вещи, в том числе и запасы сухих веществ. У Джерри она чаще заваривала грибы как чай, потому что это было проще, а затем убирала. Существовал и другой способ, а именно залить грибы холодной водой или даже молоком и несколько дней оставить их мариноваться. Но Камилла не хотела слишком уж распалять любопытство медианта тем, что в его квартире стоит кувшин с пахучим, скользким и весьма подозрительным содержимым. У нее в запасе было 3 из 5 веществ. Глейвари задумалась над Гёмершайлом, но в итоге взяла чистый лагер. Затем ушла с напитком в спальню и погасила свет. Прозрачная морозная ночь. Белые колонны, плывущие во тьме. Каменные стены и каменные башни, рассеянные по склону. Дуги мостов, веера лестниц и гладкие мощенные террасы, протянувшиеся вдоль раздвоенных скалистых стен. Это Скюйте, священный уголок монастырей и храмов. Город Пертюн, лежит внизу, в долине, растянувшейся до самого горизонта. Озеро плоских крыш с браздами улиц, над которыми и днем, и ночью висят полотняные завесы. Пестрейшая смесь цветов, запахов и звуков, издалека сливающаяся в неразличимую серость. Зато здесь, наверху, есть лишь камень, лишь белизна, лишь Бог. Сотни башен тянутся к небу, олицетворяя молитву. Выше всех Тёремунд, башня монастыря Ордена Вечных Кораблей. В Тёремунд прибывают сановники с Рекега, когда посещают Эссе. Оба верховных жреца обычно единогласно заявляют, что между ветвью церкви на самой планете и ее ответвлением на Луне царит полное согласие. Но многовековая традиция уверений не учитывает и от верховного жреца Срекега не требует, чтобы тот проживал в городе церкви, его дворце жреца Эссенского, а сейчас это было даже невозможно. После трагических событий, произошедших в Пертюне, все окна дворца завешаны серыми лентами, ворота закрыты, а престол, на котором восседал Сексиэроль, покрыт белым шелком, на котором алым цветом выведены стихи из книги смерти Акютликса. Арламегер прилетел в спешке, прибыл среди ночи и тут же потребовал вызвать Камюли. Но будить ее ради этого не пришлось, в эту ночь она все равно не спала. Камюли прикрывала глаза. Лайгер едко покалывал небо, помогал успокоить дыхание и сосредоточить мысли. Глиевари направила их в самую тень, к воспоминаниям, которые так хотели бы отступить обратно во тьму. Верховный жрец Эрлемегер, стоящий в экседре дворца в Скюте, роскошный мужчина в маске и с завязанными глазами, неподвижный, в тени. Сколько проблесков чувства прозвучит в его непоколебимо спокойном голосе. «Они придут за тобой, Камелемерну, вероятно, завтра. А может, уже сегодня. Я не могу тебе ничем помочь». И она, парализованная удушающим страхом, который ей лишь понемногу удается осознать настолько, чтобы найти силы хотя бы заговорить. «Каковы шансы, если я попытаюсь сбежать?» Небольшое колебание. «Не делай этого, Камиль. Твоя жизнь стоит меньше, чем то, на что ты можешь ее обменять. Нам нужно будет, чтобы тебя поймали. Мы должны дать время Лукасу Хильдебранту». Камиль мысленно переворачивает его слова, рассматривает с изнанки, толкует по-своему. «Да, у тебя есть шанс на побег». Но в то же время она знает, что бежать не попытается. Ни при таких обстоятельствах, ни сейчас, когда столько поставлено на карту. Чего стоит ее кровь в сравнении с тем, что они могут получить? «Ничего». А вообще ничего. Это лишь грязная вода. «Тебе стоит знать одну, Камелемерну», — продолжает верховный жрец. «Мы с тобой, скорее всего, больше никогда не встретимся. На случай, если ты останешься в живых, и собор позволит тебе отправиться в изгнание, выбери землю. А то, что я скажу тебе, сохрани в памяти. На запретной планете Хиваев несколько лет назад потерпело крушение судна землян». Камюли слушает, склонив голову. Она не понимает, зачем Эрлемегер говорит о каком-то давнем происшествии именно сейчас, когда стоило бы поделиться множеством неотложных вещей. Он не использовал слово «корабль», предназначенное для тех, что бдят во Вселенной, а использовал нейтральное название, которое вполне могло означать и неживой механизм без души. «Кому есть дело до этой ракеты?» Особенно, когда ее судьбу уже не изменить. При катастрофе погибли не все. Я знаю об одном земном мальчике, который выжил и которого воспитали на Хиваев, продолжает верховный жрец. Я почувствовал его дыхание под порогом Рекега. Я заглянул в его мысли, пока он пытался отыскать космические следы. Это сильная мысль. Глиеваринская, одержимая единственной целью. Найти родной мир, из которого пришли его предки. Камиль сжимает зубы. Хоть ее мысль тоже глиеваринская, о силе говорить не приходится. Снаружи над зданиями начинает светать. Ночь сменяется самым печальным утром ее жизни. Так мало времени. Уже скоро. Она прекрасно знает, что ее ждет. И вместо того, чтобы сосредоточиться на намерениях Эрлема и Герля, она способна лишь думать о том, как время утекает сквозь пальцы, как лишает ее свободы решения, как затягивается на шее ее, словно шелковая петля. «Вы говорили с ним, эминенция досточтимейший?» — несмотря на все это вежливо спрашивает Камюля. «Нет. Глейварин и Схивиф, возможно, не почитают реликвии так, как мы, но Клаевент и для них запретное место. Мальчика нашел его учитель и увел». Уши Эрлема и Герля медленно и меланхолично описывают петлю. «Он послушный мальчик, искренний, старательный, пластичный. Один среди чужаков. Наказание он примет близко к сердцу и перестанет пытаться отыскать родину. Но совсем скоро он станет взрослым, бросит школу и пойдет туда, куда поведет его стремление. А затем вернется на землю. У вас есть намерение на его счет, эминенция досточтимейший?» Эрлем и Герль колеблется. «Нет», — наконец говорит он. «Землянин, прошедший подготовку на Хиваиф, обладает слишком большой силой, чтобы я мог и хотел связывать с ним какие-либо намерения. Непросто будет сделать и так, чтобы намерений не возникло и у других». Верховный жрец повышает голос. «Это задание для тебя. Если он появится на земле, не спуская с него глаз, такому глейварину, как он, никто не должен оказывать протекцию. Стоит расценить это как приказ к убийству? В случае, если фамльхиванин с кем-то объединится. Однако Арлем и Герль не уточнил, кого нужно устранить. Самого мальчика? Его возможного нанимателя? Или искусителя?» Камиль тихо выжидает. «Мы не знаем, с чем именно столкнулся фамльхиванин, кроме того, что там он стал глейварином. Мы не знаем сил и возможностей Хиваиф. Планеты в запретных направлениях часто находятся в изоляции сотни лет, а у Хиваиф счет идет на тысячи. Так что, хоть мы и были долго в безопасности от этой планеты, теперь не знаем, чего от нее ждать». Этот аргумент против понятия запретных миров я всегда упоминал, но продвинуть идею работы на несколько человеческих поколений. Так что мы увидим последствия. Столкнемся с тем, что Нахиваев тем временем успела незаметно вырасти. Старый верховный жрец колеблется. «В этом конкретном примере я вижу несколько возможностей влияния», — допускает он. «Могут продвинуться интересы кораблей. Интересы могущественных лиц Хиваиф или кого-то еще более древнего». «Кого это он имеет в виду?» — думает Камиль. Конечно, кое-что ей в голову приходит, но произнести вслух она не отваживается. Это самая страшная ересь, какая только известна церкви. Даже если он имеет в виду сгенов, разве это важно, крутится у нее в голове? После бессонной ночи ее одолевает усталость. «Не хочу иметь с этим ничего общего». Верховный жрец будто уловил эту ее мысль, но злости он не показывает. «Возможно, ты думаешь, почему тебя должно подобное интересовать?» С ноткой удовольствия говорит он. «Однако я верю, что когда наступит время, это будет в твоих интересах, Камюля. Ты сама поймешь, что не должна спускать с фамльхиванина глаз. Я большего не требую, лишь чтобы ты выяснила как можно больше». Камиль усмехнулась. «Это мы еще обсудим», — крутилось в ее голове. В темноте, одетая, она лежала на постели Джерри, гражданка земли, взрослая женщина, глейвари, куда более адекватная, уверенная в себе и независимая, чем то дрожащее, едва не сходящее с ума от ужаса создание, которое 4 года назад ждало холодным осенским утром, пока священники решат ее судьбу. «Это будет в моих интересах? С чего бы вдруг? Из-за того, что так предсказал Эрлем и Герль?» Для Эрлема Герли она не имела значения. Он не заступился за нее. «Выполнив все приготовления, которые необходимы», — лишь сказал он перед тем, как ее оставить, — «попрощайся с родственниками, потому что они этого не переживут. А себе насыпь песок под язык». Ох, Камиля передернула. Даже сейчас в ней все замирало от воспоминаний о той безнадежности и неописуемом ужасе. После того разговора она вернулась в монастырскую келью и ждала прихода исполнителя. Час за часом. Весь следующий день. В конце концов, она уже почти желала, чтобы появились зюрегалы и покончили с неопределенностью. Затем случилось то, что случилось. И все стало еще хуже. Намного. Да. Верховный жрец с самого начала говорил, что не поможет ей. Но в глубине души она продолжала надеяться. Надеялась, что все это будет лишь политическим процессом, заключением для вида, театром, для распаленной толпы верующих, собравшихся перед посольством землян, что все заранее оговорено, что исполнители Саксаруэля позволят ей сбежать и что не будут ее пытать на самом деле. Камиль сжимала зубы. Она лежала здесь, окруженная земной темнотой, но удушающая волна осинского страха вдруг вернулась и напал на нее драконьим когтем из ниоткуда. Лайгер парализовал ее и заточил в воспоминаниях. Они были даже слишком живыми. Камиля погрузилась в них слишком глубоко и вдруг вновь оказалась там, затянутая в бесконечный ночной кошмар. Ее собственное сознание, выплывающее из океана боли. Острый свет галогенных прожекторов, направленных ей в глаза, под которыми она чувствует себя весенним листком на горячем песке. Вопросы, вопросы, на которые она не может ответить. Усталость, недосыпание, новые вопросы, один за другим. Имя Луса, снова и снова. Намерения и планы, которых никогда не было и которые в ее голове давно безнадежно перемешались. Она путается в них, запинается, теряется, тем временем ложь переплетается, а сеть подозрений сжимает ее. И все это в ее парализованной мысли разрастается в запутанный бесконечный хаос. Глейвари неконтролируемо передернула. Она пыталась убедить саму себя, что она на земле, в Эн-Йорке, на свободе, в квартире медианта, который слушается ее, будто машинка на пульте управления. Но страх накатился на нее и душил. Одеяло пропиталось ледяным потом. Не получалось дышать. Не получалось звать на помощь. Ей стоило огромных усилий протянуть руку и зажечь лампу на ночном столике. Она смотрела на треугольник космической темноты. Он находился прямо перед ее глазами, в четверти метра над головой, погруженной в подушки. Новый приступ ужаса полностью парализовал Камиле и будто заморозил и мысли. Несколько мгновений ей потребовалось, чтобы осознать, на что именно она смотрит. Серебристый холод. Он вздымался над ней, словно атакующая кобра. Членистое металлическое тело почти выпрямилось, сверху выгнувшись дугой и склонившись над ней. Камиль ясно ощущала его инстинктивную жажду, его голод, его сознание, алчно поджидающее очередного проблеска воспоминания. Оно впивалось в нее, словно зубы металлического капкана. Камиля вдохнула. «Назад!» Ее приказ ударил в плотную космическую темноту, и в тот же миг ее пальцы сжали левитирующий кусок металла. Она чувствовала, как серебристый холод подергивается, невольно сопротивляется и несколько раз крепко ударила его в мыслях. Металл в ее пальцах вдруг ожил, хлестнул воздух, словно кнут. Его свободный конец описал петлю и тут же молниеносно обмотал ее запястье. Камиля чувствовала, как он ее сжимает, и без колебаний ударила его снова, в этот раз так сильно, что он вспыхнул бледно-синим ядовитым светом, который на мгновение полностью заглушил мягкое сияние лампочки Джеральда. В тот же миг хватка ослабла. Серебристый холод обессилел. Его петли спокойно сложились вокруг ее руки, а открытый треугольный конец, еще мгновение назад полный ужасного небытия, прильнул к коже преданно и почти с нежностью. Гальевари с облегчением закрыл глаза. Вот мы и выяснили, кто здесь хозяин. Однако она не стала лгать себе. Хоть ей и удалось справиться, она была на волосок от смерти. Если бы она не включила свет, если бы не оборвала вовремя поток прошлого, сейчас она была бы мертва. Камелия натянула рукав до запястья и поднялась с кровати, потрясенная. Остаток лагера выплеснула в раковину, сполоснула кружку и отправилась к шкафчику в гостиной, который Джерри окрестил гордым названием «бар». Девушка налила коньяка и опрокинула рюмку в себя. Серебристый холод нельзя недооценивать. Гальевари знала, что у него в некотором роде есть своя воля. И чтобы оставаться в покое, ему нужны непрерывные импульсы мысли того, кто им владеет. Потому она не рисковала. И с первого дня постоянно носила его на теле. Иногда он был на предплечье, иногда на лодыжке или на талии, всегда так, чтобы его скрывала одежда. Она уже привыкла к ощущению, как он ползает по коже. Но еще не случалось, чтобы он сам по себе пришел в движение. В этот раз его пробудили воспоминания. Ее собственная мысль, сосредоточенная с помощью Лайгера на прошлом, раздразнила в нем голод. Была еще одна возможность — усыпить его. Сознание серебристого холода можно было заглушить гальеваринскими методами. Во сне он мог сколь угодно долго оставаться запертым в чемоданчике. Однако как усыпление, так и последующее пробуждение длятся несколько дней. Не слишком разумно было бы избавляться от него, пока она думала, что в ближайшее время захочет им воспользоваться. «Действительно ли я так думаю?» — спрашивала она себя. Что этот час настанет? Иметь под рукой серебристый холод было, кстати, если и грозил бой с гальеваринами. Гальеваринская сосредоточенность притягивала его. Он ее насыщался и в то же время уничтожал мозг атакованного. Но это был не единственный способ, каким холод мог ей послужить. Инстинктивная жажда воспоминаний делала из серебристого холода идеальный инструмент для допроса. Когда Камелия поняла это, в ее голове зародилось сразу несколько идей. Первое. Если она действительно хотела узнать что-либо о Фамальхиване, нет лучшего средства, чем серебристый холод. Второе. Тогда на Эссе Эрлемегерль все же явно вступился за нее, потому что лишь он мог убедить гальеварина в Сексеруэле удовлетвориться при допросе тем, что она сказала, и не использовать против нее серебристый холод. И третье. То, что теперь серебристый холод так неожиданно попал к ней в руки, может быть, вовсе не случайностью. Камиль взвешивала эту возможность. Зюригл упомянул имя Эрлемегерля. Быть может, он разыскал ее не по забытой обуви, как она думала, а по инструкции с Рекега. Сначала он предал Перлюкселя, который его выслал, и принял задание от Эрлемегерля. Затем предал Эрлемегерля и не передал ей сообщение, которое, вполне вероятно, должен был передать. Вместо этого пытался заставить ее помочь убить Фамальхиванина. Убедить было безопаснее, так как солги он ей, что приказ об убийстве отдал верховный жрец, Камелия могла бы проверить эту информацию. Однако все это также означало, что если серебристый холод действительно послал ей Эрлемегерля, убийства он в виду не имел. Если бы это было так, Зюригал сказал бы прямо. Гальевари ухмыльнулась. Одни домыслы необоснованные. Зюригал уже ничего не подтвердит и не опровергнет. Она налила себе еще немного коньяка и вернулась в спальню. На земле Фамальхиванин. И что же? Он такой же сильный, как все думали. Для наших верховных жрецов это может быть основательной проблемой. «Но разве это касается меня?» — думала Камелия. «Я никому ничего не обещала. Мне совсем не хочется иметь с этим ничего общего. Просто оставьте меня в покое. Разве я многого прошу?» «Может, я и правда еще могу собраться и переехать куда-нибудь подальше. Работать продавщицей я смогу где угодно». Однако вопрос места проживания она уже однажды решала. И в причине, почему она живет в Нью-Йорке, ничего не изменилось. Она остается здесь из-за Луса. Целых 4 года она боялась, что Лус однажды наткнется на искусственный пробел собственной памяти и хотела быть рядом, чтобы вмешаться, если ему захочется выяснить, откуда эта дыра могла взяться. Вероятность, что Луса что-то спровоцирует на это, теперь была намного больше, чем когда-либо раньше. Всплыло письмо от его отца, само по себе совершенно незначительное, но способное послужить катализатором нежелательных воспоминаний. И еле-еле удалось убрать его с пути. Усиливались приступы. И хотя Лус пока ничего не предпринимал, призрак близящейся смерти в конце концов может подтолкнуть его к отчаянным мерам. Пока этого хватило, чтобы он подводил итоги своей жизни и размышлял о прошлом. Но наибольшую опасность представлял именно Фомальхиванин. Глеиварин, который очутился в непосредственной близости к Лусу, мог на многое просто наткнуться. Хотя она и удалила разнообразную информацию из окружения Луса, но постоянно затемнять его сознание, а тем более делать это так, чтобы Фомальхиванин ничего не заметил, было просто не в ее силах. «Когда наступит время, это будет в твоих интересах, Камёле», — звучал голос Эрлема Герля из ее воспоминаний, и в нем была острота насмешки. Мог ли верховный жрец угадать, что она не захочет спускать глаз, в основном с Луса, и что, когда Фомальхиванин объявится, Лус будет рядом? Камёле горько рассмеялась. Как раз это Эрлема Герль мог легко устроить. Хватило бы, чтобы он сказал Лусу о Фомальхиванине. «Так как сказал о нем ей».